Глава 4. Путь обратно обещал занять времени в два раза дольше, единственной заслугой Венда. Паралич, наведенный шаманом, не прошел бесследно. Его бывший лучший друг шагал медленно, с видимым трудом, и часто останавливался, чтобы перевести дух. После короткой беседы в пещере Венд замолчал намертво, то ли погрузившись в тяжкие раздумья, то ли просто переваривая услышанное. И Арон дал бы ему и больше времени, но некоторые вещи следовало выяснить. «Как получилось, что ты попался шаману?» — спросил северянин, когда Вент в очередной раз остановился передохнуть. Тот бросил на него быстрый взгляд, но тут же отвел глаза в сторону, а правая рука дернулась к шее, пальцы согнулись, будто пытаясь убрать что-то от горла. Арон и прежде не раз замечал этот странный жест, странный тем более, что на шее Венда ничего не было. Даже воротник рубахи был расстегнут. «Мне показалось, будто Рисан пошел один к горам», — глухо объяснил воин. «Я хотел остановить его». «Почему не взял никого из наших?» — удивился Арон. «Не хотел, чтобы мальчику от тебя влетело». Северянин уставился на Венда, ища в его лице усмешку. Но нет, тот казался абсолютно серьезен. «То есть ты нарушил приказ, чтобы глупый мальчишка избежал заслуженного наказания?» Вент поморщился. «Получается, что так», — и добавил после паузы. «Старею, видать. Маразм начинается». «Сомневаюсь», — проговорил Арон, задумчиво разглядывая своего бывшего лучшего друга. Существовало и другое объяснение поведению Венда, более реалистичное, чем маразм в 30 с немногим лет. «Кто тебе этот юноша? Сын?» Вент отрицательно покачал головой. «Не сын и вообще не родственник». Арону пришел в голову другой вариант, маловероятный, конечно, но чего только не бывает. «Ты влюблен в Рисана?» — спросил прямо. Вент вздрогнул и торопливо сделал отвращающий жест. «Боги упаси!» «Тогда не понимаю», — признался Арон, — «чем он тебе так дорог?» Рука Венда вновь поднялась к шее, словно касаясь чего-то невидимого. Воин поморщился, будто от боли, потом лицо разгладилось. «Должно быть, чувствую за него ответственность», — сказал, пожав плечами. Перевел взгляд на каменистую тропу, по которой они возвращались к лагерю. «Может, пойдем дальше?» «Подожди». Арон шагнул к Венду ближе и протянул руку к его шее. Тот подозрительно сузил глаза. «Ты чего?» «Не дергайся», — велел Арон. «Тут что-то не ла...» Его ладонь коснулась шеи Венда. Должна была коснуться. Вместо того он ощутил под пальцами тепло металла, и его будто ударило молнией. Когда северянин пришел в себя, оказалось, что неведомая сила бросила его о землю, и спина теперь отзывалась болью, а Вент присел рядом и пристально на него смотрит. «Что за бесовщина?» — пробормотал Арон, садясь. Перевел взгляд на Венда. «Вот оно что». Прикосновение развеяло чары сокрытия, и тонкая полоска металла отчетливо выступила на фоне кожи. «И давно ты носишь рабский ошейник?» — спросил северянин. «Какой?» — переспросил Вент удивленно. «Рабский», — повторил Арон и добавил, не в силах сдержаться. «Ты просто магнит для неприятностей, мой дорогой друг». «При чем здесь рабство?» — Вент, нахмурившись, провел пальцем по металлу. «Обычный шаманский амулет — защита от проклятия». «Какого проклятия?» — северянин напрягся, цепко оглядев Венда с ног до головы. Выглядел тот обычно. Не считая некоторой неадекватности поведения, Арон не смог припомнить ничего подозрительного. Венд посмотрел на него со странной неловкостью. «Твоего?» «А когда это я тебя проклял?» — уточнил северянин. «Когда выпустил из своего замка», — ответил Вент, но в голосе его звучало сомнение. «Не припомню такого», — язвительно сказал Арон. «Не поделишься деталями, а то целое проклятие, а я не в курсе, нехорошо, репутация пострадает». «Издеваешься», — пробормотал его бывший лучший друг и пояснил. «Ну а что еще я мог подумать? Темные маги не отпускают своих несостоявшихся убийц на свободу просто так». В этом Вент был прав. Арон не мог точно сказать, как поступил бы Тангил прежний, будь он еще хозяином своего тела, но подозревал, что жить Венду оставалось недолго. А его бывший друг тем временем добавил с невеселой усмешкой. От такого поступка твоя темная репутация точно пострадает». Арон пожал плечами. «Не думаю. Скорее, все знающие меня решат, что это часть новой интриги». «А это так и есть? Какая-то интрига?» — серьезно спросил Вент. Арон вздохнул. «Нет. Понятия не имею, какую пользу я мог бы извлечь из того, что сохранил тебе жизнь. Кроме моральной, конечно. Сделал доброе дело, искупил еще один старый грех», — с легкой поддевкой сказал Вент, и Арон усмехнулся. «У тебя хорошая память». «Не жалуюсь, хотя столько дней вместе, и я тебя не узнал, не могу поверить. Другая внешность, голос, даже походка», — Арон покачал головой, — «я бы сам себя не узнал». «Это темная магия?» — спросил Вент. «Ты вернешь прежнее обличие или всегда будешь таким?» Арон помолчал. Он сказал Венду, кто он, но... «Некоторые вещи тебе пока знать не следует». «Может быть», — произнес Вент неуверенно, — «может быть, ты расскажешь, что там, за гранью? Какое оно, посмертие?» «Я бы сказал, если бы имел хоть малейшее представление. Одно из последних воспоминаний — копье в спине, а потом, когда очнулся, оказалось, что в мире прошел целый месяц. Вот такое мое путешествие за грань». Вент опустил голову, а рука его вновь потянулась к ошейнику. «Да сними, наконец», — велел Арон с легким раздражением. «Слишком уж эта полоса металла напоминала те, что носили рабы. Нет на тебе никакого проклятия». «Снять не получится», — отозвался тот. «Я сам шамана об этом попросил. Иначе какой толк от амулета? Я ведь боялся превратиться в одержимого». «А кто может? Рисан?» Вент пожал плечами. «Насчет Рисана не знаю. Планировалось, что снимет его верховный шаман. Мы к нему и направлялись, а сейчас...» Арон протянул к ошейнику руку, но не коснулся. Пальцы замерли в дюйме от металлической поверхности. «Не тронь», — сказало внутреннее чувство. «Все равно толку не будет». Вент наблюдал за ним с задумчивым выражением. «Ты впрямь не можешь магичить напрямую», — сказал он негромко. «Поэтому идешь к храму Триады и тащишь за собой мажонка». Арон приподнял брови. «Приступ любознательности?» Вент хмыкнул. «Пожалуй. Не беспокойся, я не проговорюсь о том, кто ты на самом деле». Впрочем, он замолчал, нахмурившись, и добавил нехотя. «Тебе следует знать». Истон догадался. «Что?» Арон недоверчиво взглянул на бывшего друга, но тот не шутил. «Еще когда мы выехали из Йоля, он заявил, что ты и есть Арон Тангил». «Понятное дело, ему никто не поверил, да еще мы с Рисаном рассказали про встречу с тобой Тибором в Радоге в подтверждении того, что магом ты никак быть не можешь. Мне показалось, что у Истона на тебя, на настоящего тебя, большой зуб». «Благодарю за предупреждение», — северянин качнул головой. «Надо же, какой проницательный крысеныш. Интересно, ему-то я чем насолил?» Вент криво улыбнулся. «Грехов на тебе много». «Что верно, то верно», — согласился Арон, поднимаясь. «Кстати, что будешь делать теперь?» Вент неловко пожал плечами, правая рука словно по собственной воле потянулась к ошейнику. «Не знаю», — сказал с усилием. «Я не хочу возвращаться в степь, но Рисан...» Арон чуть склонил голову в сторону, наблюдая за тем, как побелели пальцы Венда, впившиеся в металл ошейника, как гримаса боли исказила его черты. «Понимаю», — сказал северянин мягко. «Ты должен позаботиться о мальчике, проследить, чтобы он благополучно добрался до великого шамана». «Да», — выдохнул Вент с облегчением, и его пальцы на ошейнике расслабились. «Да, именно так. Я не могу бросить Рисана. Один он обязательно влипнет в неприятности. Провожу доставки, а потом домой». «Конечно», — кивнул Арон, — «понимаю, но нам пора идти». Вент кивнул, тоже поднимаясь и убирая руку от ошейника. «Тугой, наверное», — северянин показал на полосу металла. «Последнее время давит, хотя поначалу вообще не мешал». «Интересно», — нейтральным тоном проговорил Арон. «Не могу бросить Рисана, значит. Провожу, значит. И мучительная борьба своей и чужой воли». Приемному внуку шамана предстояло ответить на несколько неприятных вопросов, И если ответы Арону не понравятся, Венду некого будет сопровождать в Великую Степь. Арон не любил, когда дорогих ему людей использовали в темную.